по милости Господу могу быть на этом месте, и желание моего сердца поделиться словом и иметь некоторые рассуждения. Текст Писания прочитаем из Евангелия от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус приглашает к себе всех. Я думаю, что, наверное, единицы отвергают Бога, но где-то в сердце своем каждый человек склоняется перед Богом. Когда я жил в Приднестровье, и была война в 92-м году, там я разговаривал с одним человеком, он говорит: «Володя, в окопе, когда сидишь, и снаряды рвутся, атеистов нет там, там все молятся». Поэтому все ходят перед Богом. Весь вопрос, какими путями. Когда меня призвали в армию в 82-м году, и я отказался брать автомат в руки, меня вызвали к командиру части, боевой полковник. Он говорит: «Ты какой веры?» Я говорю: «Христианин». Он говорит: «Я тоже христианин». Он говорит: «Ты крещен?» Я говорю: «Да». Он расстегивает свой китель, достает крестик, показывает: «Я тоже крещенный». Он говорит: «У меня такой вопрос. Мой Христос разрешает мне полковником быть. А почему твой Христос запрещает даже автомат в руки брать?» Вот два Христа. Какого слушать? За кем идти? Поэтому у многих людей не стоит проблем, что нужно прийти к Богу. Проблема стоит, каким путем, вернее, какими вратами, и потом, каким путем следовать за Иисусом. И вот Иисус говорит, что есть широкий путь, пространный он. Многие идут ими. Я сразу хочу сказать, что широкий путь никогда не начинается с объявлений. Станет пресвитер за кафедру и скажет: «Братья и сестры, нужно собрать членское собрание по такому вопросу. Нужно идти широким путем». Такого вы никогда нигде не услышите. Ни один христианский союз не объявит о том, что он идет широким путем. Все говорят или об узком пути, или просто умалчивают этот вопрос. Никто никогда громко о широком пути не говорит, говоря тихо, в сердце своем, как идти за Господом. Евангелие от Матфея, 24 глава, в конце этой главы: «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой». В сердце начинается вначале торговля какая-то, потом человек склоняется. И написано о том, что этот вот слуга, этот раб, он в доме господина. Неужели господин не разбирается в людях, что вот как-то в своем доме этого человека держал? Вы знаете, милость господина в том, что он приглашает к себе всех и учит, и наставляет, и дает даже поручения. И вот этот раб тоже получил поручение быть старшим. Старшинство обязывает какое-то попечение тех, кто меньше. Положение этого человека привело его к тому, что он в сердце своем сказал: «Господин не скоро придет, можно поцарствовать». Скажем так, вот внутри он сказал. Это никто не услышал. В сердце, когда говорят, уста обычно молчат. Но вы знаете, действия этого человека изменились. Вместо того, чтобы заботиться, какое-то вот попечение иметь о тем, кто рядом с ним, кто в одном доме, у него действия какие стали? И начнет бить товарищей своих. То есть до какого-то времени все нормально. Товарищи, это были действительно товарищи, когда друг друга поддерживаешь, друг другу помогаешь. И вдруг какое-то начало... Он к товарищам как к врагам стал относиться. Вот один из признаков широкого пути – это жесткость к тем, с кем рядом совсем недавно был, вместе, с кем скорби одни делил и радости были. И вдруг какое-то начало – жесткость, категоричность. Вы знаете, вот недавно мы тут, буквально вчера, с братьями рассуждали о таком положении, когда Христос был с учениками, пришла женщина и разбила алавастровый сосуд, дом наполнился благоуханием, и она услышала категоричные суждения о тех, кто был со Христом. Ну, вот, как мы понимаем, Христос, ученики, потом все остальные. И вот положение учеников обязывало их к чему? К категоричности суждений. И они действия этой женщины осудили. И они считали, что так, как мы рассуждаем, ну, у нас какое положение? Она кто? А кто мы? Вы знаете, и они не стыдились открыто осуждать ее. Она сделала, что могла, и услышал не похвалу, и даже не просто какое-то такое молчание. Она услышала осуждение своего поступка. Я вот когда читал об этом, думаю, Господи, а мое положение, ну, как пресвитера церкви, как одного из, ну, как чуть-чуть выше остальных, а ведет меня мое вот положение к категоричной, как я думаю, вот это инстанция, ну, последняя уже. Почему? А если я так считаю, то, значит, по-другому уже вариантов нет. Ко мне не раз подходили, ну, с каким-то советом, за советом спросить, вот, брат Володя, как считаешь, правильным или нужным? Вы знаете, когда беседа начинается так, вот я нуждаюсь в свете, Бог мне положил на сердце, ну, слышу такое вступление, вы знаете, мне нечего добавить. Но если Бог положил на сердце, то кто я, ну, чтобы как-то пошатнуть это или сомнение какое-то внести. Поэтому да поможет Господь нам очень внимательно быть к своей жизни, чтобы вот такое жесткое отношение к товарищам своим, к друзьям своим никогда не было. Еще один из признаков такого широкого пути – это когда есть, ну, заинтересованность, чтобы не было зрелых христиан, было младенчество. Ну, вот Бог создал церковь и, написано, поставил там одних апостолов, других, ну, дал определенное устройство церкви, структуру ее, для того, чтобы каждого приводить в меру полного возраста Христова, чтобы такая духовная зрелость была. Нам нужны авторитеты, без них невозможно жить, но чтобы, взявшись за руку авторитета, мы были приведены ко Христу. Чтобы никто нас не увлек за собою, как апостол Павел в Милите, собрав ефесских служителей, говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут вести за собою. Как так? Вот где-то бывает такое происходит. Ну и, наверное, кто следует за Христом, знает, что бывает такое. Это не только ну, какая-то исключительная ситуация в Ефесе. Она может где угодно случиться. Вот увлечь за собою. Нам нужна наглядность. Нам нужны те, кто будет идти впереди. Например, в послании Евреям 13 главе 7 стихом мы читаем о том, чтобы мы помнили наставников наших, чтобы могли взирать и на кончину их жизни. Для чего? Чтобы подражать вере их. Нам нужна наглядность, это проявляется в том, что вот каждый месяц в церкви совершается хлебопреломление. Для чего? Хлеб, вино в церкви разносится, братья и сестры участвуют в хлебопреломлении. Так слово говорит, сие творите в мое воспоминание. Неужели христиане могут забыть о Христе? Оказывается, нужна наглядность. Вот смотри, вот прикасайся, лучше память будет. Так Бог определил. Он знает нашу природу, нашу плоть. Поэтому нам нужна наглядность. И нужны те, кто будет вести нас. Но должны они вести ко Христу, не за собою. И вот один из признаков широкого пути, это чтобы нам не ошибиться, куда идти, какими вратами, каким путем. Это растят не в зрелости, а в младенчество. У нас в родстве как-то был такой случай. Папа у меня тоже сидел немного в лагерях, и была такая возможность переехать за рубеж. Получилось, ну, как бы такое приглашение, и он почему-то взял и собрал всех детей. А уже были семейные дети. Но наш папа не сказал: так, собираемся все, за океан дорога предстоит. Но папа стал нас спрашивать: дети, как вы считаете, вот стоит или не стоит? То есть отец нас вырастил, но он не остался авторитарным отцом. Он не командовал, а он спрашивал совета. Вы знаете, когда вот мы все порассуждали, пришли, ну, я не говорю, там, плохо, что кто уезжает, но, по крайней мере, в своей, вот, в родстве, в своем, ну, среди, в таком собрании мы пришли к утверждению: наше место жительства – это Россия. Но я говорю о поступке отца. Он для нас абсолютный авторитет. И он и сейчас еще жив. Слава Богу, Бог дает ему и крепость. Но вот я увидел, что он спрашивает совета, хотя он авторитет для всех нас. Так вот, да поможет Господь нам стоять на том пути и входить в те врата, где растят в зрелость, чтобы иметь утверждение в Христе, не в человеке. Человек, он может только привести ко Христу и, пользуясь своим авторитетом, сказать: крепче держись Христа, узнавай Христа, люби Его, и покажет, как это делать. Мы живем в сложное время, когда раздорожье в христианстве, когда множество путей, и, естественно, возникает вопрос: как идти за Господом, с кем вместе быть, кого приветствовать, в одной заповеди с кем участвовать. И очень важно помнить здесь также приглашение Иисуса Христа. Он говорит: входите, и при этом говорит: кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Отвергни себя. То есть свои представления, свои, ну, человеческие такие планы, может быть, принеси ко Христу. И, может быть, Он скажет: это неправильно. К нам в церковь недавно в собрание пришел один человек, побыл он на собрании. После собрания подхожу к нему, он говорит: у меня такой вопрос. У вас церковь в духе и силе первоапостольской? Я говорю: конечно. Он как-то сразу, как будто спор какой-то, он настроился был на спор, он как-то обмяк. Нет, говорит, у вас не в силе духе. Вот у вас есть исцеление? Я говорю: есть. Опять ему что-то не понравилось. Он говорит: а языки какие-то, вот такое вот явное проявление великих дел Божьих. Я говорю: в общем-то, все есть. Но почему-то вот он, то, что видно, имел в голове, не укладывалось с моим свидетельством. И он что-то перестало, у него настроение какое быть такое расположено, вообще не захотел разговаривать дальше, повернулся, ушел. Так вот, многие люди ищут своего. Ну, у каждого свои бывают такие вот мечты, розовые замки о Боге, о небесном Иерусалиме и о пути туда. Поэтому Иисус и сегодня обращается к каждому и говорит: входите, входите, вот только не на каждом пути Христос, библейский Христос, евангельский Христос. Как тот полковник говорил: вот почему твой Христос разрешает мне вот все, а твой Христос как-то, ну, в каких-то рамках тебя держит. Так вы знаете, годы идут и меняются обстоятельства вокруг нас. Мир из атеистического стал религиозным, но давайте узнавать Христа евангельского. И в этих вопросах очень важна искренность, потому что с искренним Бог поступает искренно. В один дом молитвы пришел человек, был разбор Слова Божия, и он тянет руку и говорит: я человек, ищущий истину. У меня такой вопрос. Сколько лет было Марии, когда ее ввели в храм? А брат, который вел разбор слов, говорит, это вопрос не человека, ищущего истину. То есть, если есть поиск истины, человек будет спрашивать, как мне прийти ближе ко Христу? Это не вопрос каких-то знаний, какого-то такого энциклопедического подхода к христианству, а это вопрос, что повелишь мне делать? Да поможет Господь всем найти Христа, который говорит, я есть им путь, истина и жизнь. На этом пути благодать Господня. На этом пути, да, может быть, нам трудно, но зато жизнь там. Это не вопрос каких-то эмоций, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Вот у меня большая семья, и дети бывают болеют. Я говорю, пей лекарство. Он говорит, не хочу, оно горькое. Как вы думаете, я как отец поступаю, как хочешь, или настаиваю. Я говорю, захоти. Но если не хочешь, захоти, пусть даже горькое. Так вот, в вопросах следования за Христом это не вопрос какой-то душевности, нравится, не нравится. А это вопрос, здесь истина, и я должен склониться пред ней, и на путях истины будет общение с теми, кто следует за истиной. Хотя может быть тесно, может быть на этом пути где-то будем мешать друг другу, но вот главная цель нас объединяет – это служение Господу. Это отвергни себя, возьми крест свой и следуй. И вот это главное помогает нам, когда как-то не поняли друг друга, когда какие-то недоразумения. Мы же люди, даже по одному слову не расслышав, может быть, множество суждений. А что уж говорить о каких-то действиях и событиях. Но да поможет Господь так жить, чтобы объединял нас Христос. Тот путь, на котором истина и жизнь. Аминь. Кто верный Богу пребывает и чтит Его святой завет, того Он чудно охраняет среди житейских грозных бед. Кто Иди же. Господь.